На большой стене. Дети стояли подле калитки в далекий лес, когда услышали веселый голос, певший песню о Риме. Не говоря ни слова, они кинулись к своей любимой лазейке, пробрались сквозь чащу и чуть не натолкнулись на сойку, которая что-то клевала из руки Пека. «Осторожней», — сказал Пек. «Что вы ищете?» «Конечно, парнезия», — ответил Дэн. «Мы только вчера вспомнили о нем. Как это нехорошо с твоей стороны». Поднимаясь на ноги, Пек слегка засмеялся. «Извиняюсь, но детям, которые провели со мной и с центурионом Римского легиона чуть ли не целый день, нужна была успокоительная доза волшебства перед чаем, который они собирались пить со своей гувернанткой». «Оге, парнезий!» — закричал Пек. «Я здесь, Фавн», — послышался ответ с холма. И дети заметили мерцание бронзовой брони между могучими ветвями бука и дружелюбное сияние большого приподнятого щита. «Я победил британцев», — сказал Парнезий и засмеялся, как мальчик. «Я занял их высокие укрепления, но Рим милосерден. Вы, британцы, можете подняться сюда». Все трое скоро очутились подле Волотерра. «Что за песню пели вы недавно?» — усевшись, спросила центуриона Уна. «А, это одна из песен, которые рождаются повсюду в империи. Они как болезнь. 6 месяцев в году расхаживают по всей стране, пока другая не понравится легионам. Тогда воины начинают маршировать под звуки этой другой. Расскажи им о твоих переходах, Парнезий. В нынешние времена немногие проходят через эту страну от одного ее края до другого», — проговорил Пек. «Тем хуже. Нет ничего лучше большого перехода. Конечно, для того, чьи ноги уже успели закалиться. Пускаешься в путь, едва поднимутся туманы. Останавливаешься приблизительно через час после заката солнца». «А что вы едите?» — быстро спросил Дэн. «Жирную свиную грудинку, бобы, хлеб. Пьем вино, если оно есть в домах, где мы останавливаемся. Но солдаты всегда недовольны. В первый же день перехода мои подчиненные стали жаловаться на нашу британскую рожь, измолотую водой. Они уверяли, что она менее питательна, нежели зерна, смолотые на римских мельницах, приводимых в действие валами. Тем не менее, им пришлось принести себе нашу муку и съесть ее». «Принести? Откуда?» — спросила Уна. «С этой вновь изобретенной водяной мельницы, ниже кузницы». «Да ведь это кузничная мельница, наша мельница», — сказала Уна и взглянула на Пека. «Да, ваша», — заметил Пек. «А как ты думаешь, сколько ей лет?» «Не знаю. Кажется, сэр Ричард Даллингридж говорил о ней». «Да, говорил. И в его дни она уже была старая», — ответил Пек. «При нем ей было несколько сотен лет». «При мне она была новая», — сказал Парнезий. «Мои люди смотрели на муку, наполнявшую их шлемы, точно на гнездо ехидн. Они жестоко испытывали мое терпение. Но я обратился к ним с речью, и мы стали друзьями. Говоря по правде, они научили меня римской маршировке. Видите ли, я служил только с быстро марширующими вспомогателями. Легион же двигается совершенно иначе, большими медленными шагами, которые не изменяются от восхода до заката солнца. Тише едешь, дальше будешь, так говорит пословица. 24 мили за 8 часов, ни больше, ни меньше. Голова и копье подняты, щит на спине, ворот кираса открыт на ширину ладони. Так проносят орлов через Британию». «И у вас были какие-нибудь приключения?» — спросил Дэн. «Южнее стены никогда ничего не случается», — ответил Парнезий. «Мне только пришлось явиться к судье, там, на севере, когда один странствующий философ осмеял римских орлов. К счастью, я успел доказать, что этот старик умышленно загородил нам дорогу, и судья сказал ему, кажется, прочитав это в своей большой книге, что каковы бы ни были его боги, он обязан оказывать Цезарю уважение». «А что вы делали потом?» — спросил Дэн. «Двинулся дальше. Зачем было мне заботиться о подобных вещах? Я думал только, как бы достигнуть указанного мне поста. Переход занял 20 дней».